Черт его знает, никогда не смотрел, что там за нашивки у них. Полицейский он и есть полицейский, якобы легкомысленно отмахнулся я от него, поглядывая на Степана над краями кружки, прикрывающей мне лицо. У нас в академии будущие гвардейцы полицию крайне не жалуют. Мне как-то раз рассказывали, что один из отчисленных курсантов изгоем стал, когда остальные узнали, что он после отчисления в полицию ушел. Говорят, вполне приличным был, и всем непонятно и подозрительно стало, с чего он вдруг в фараоны подался. В один миг всех друзей потерял, поделился я со Степаном тем презрительным отношением дворян к полицейским чинам, которое многие курсанты вполне нарочито демонстрировали. Надеюсь, ты в эти разговоры не лезешь. Среди дворянской аристократии, а особенно среди молодежи, вольнодумство всегда было модно. Критиковать и пустословить – занятие нехитрое. Просто задайся как-нибудь вопросом, отчего все они, такие умные, даже в собственных кланах среди значимых лиц не фигурируют, а те, кто какое-то влияние имеют, шарахаются от вольнодумцев, как черт от ладана. Эха, а давай уж я тебе разом выскажу все то, что давно на язык просится. Разгорячившись, Степан с размаху поставил свою кружку на стол, расплескав кофе. Посмотри повнимательнее на тех, кто ведет крамольные разговоры, и кого власть не устраивает. Сплошь лентяй, болтуны и неудачники. Или молодежь зеленая, которая чужих речей наслушалась и всегда готова бузить. Дай таким власти, они в момент все развалит. Так ты меня за великую державу решил агитировать? С усмешкой спросил я друга, бросив пару салфеток на пролитый им кофе. Я же вижу, что ты что-то задумал. Вот и пытаюсь тебе объяснить, что третье отделение просто свои обязанности исполняло, сконфузился Степан, собирая со стола промокшие салфетки и начисто затирая следы кофе. Кто-то же должен вас, одаренных, задерживать. Считай, что я уже забыл про них. Есть дела важнее и интереснее. Усевшись поудобнее, я подробно рассказал Степану о своей поездке в Камышин. К моему удивлению, больше всего интереса он проявил к моей идее про магию, получаемую из тепла, а известие о появившейся родственнице принял с недоверием. Странно, обычно он никакого внимания магии не уделял, хотя, а ты ничего мне рассказать не хочешь, например, про свои успехи в магии. Решил проверить я свою догадку, и по вильнувшему взгляду Степана, понял, что угадал. Дома покажу, выразительно покосившись на пилотов, буркнул друг себе под нос, давай лучше курс немного поменяем. Дня три назад асфальтеры в порт прибыли, должны уже на дорогу выйти, а ты пока над еще одной новостью подумай. Князь Иволгин Бушуев, тот, что глава клана, в который род Мансуровых входил, вчера вечером в отставку подал. Интересная новость, очень знаковая. Раньше-то, в старые боярские времена, глава клана даже не почесался бы, случись в его клане невеликий инцидент. Видимо, приходит понемногу в империю закон и справедливость. Уже не так бодро и безнаказанно кланы свои неблаговидные дела совершают. Перестали князья себя мелкими царьками чувствовать, да беспредел творить. Махины паровых катков и густой дым битумоварок мы увидели издалека. Вот уж чего у дорожной техники не отнять, так это брутальности. Чуть не целый паровоз стоит под парами на огромных стальных колесах катках. Даже грузовики на фоне жутко пыхтящей махины кажутся мелкими букашками. Пару километров уже отмахали, прикинул я на глаз черную ленту дороги, уже покрытую асфальтом. Обещали до снега от порта до нас все укатать, подтвердил Степан, пересчитывая количество техники, снующей на строительстве. С грузовиками все три десятка вышло. Чую, встанет эта дорога в копеечку, но никуда от таких трат не денешься. Без хороших дорог мне земли быстро не освоить. Усельцев вчера рассказывал, что вы верфи расширять собираетесь. Чуть ли не три цеха еще ставить собрались, продолжил Степан разговор, когда мы вдосталь налюбовались на строительство дороги и повернули к своему поселку. Мне что интересно, откуда ты рабочих собираешься брать? Молодежи по селам не так много осталось. Мда, больной вопрос. Проблема с кадрами назревает, и очень скоро потребует солидных вложений. Пока частично ее удается решить предоставлением жилья и повышенными окладами. Именно так мы сманили десятка-два неплохих специалистов, практически всех с семьями, перевезя их из города. Все бы хорошо, но тут же пришлось закладывать здания под школу и больницу. Придется городок строить, такой, чтобы условия жизни в нем были не хуже, чем в городе. Я впервые вслух озвучил давно лелеемую мысль, о которой раньше было бессмысленно говорить. У меня элементарно не хватило бы денег ни на что приличное, а строить, как все, десяток обычных заводских бараков, сделанных из досок и шлака, печное отопление и туалеты на улице. Жуть. Полно нынче подобных строений при заводах на нищих городских окраинах. Мне такой мины на своих землях не надо. Островки неблагополучия. Самим фактом своего существования они способствуют росту социальной напряженности. Такими красивыми словами в академии называют предпосылки к бунтам, забастовкам и стачкам. Дорого. По деньгам-то вытянешь, озаботился Степан. Что значит вытянешь? А ты разве не со мной? Вместе тянуть будем. Для начала протезов наделаем. Я прямо завтра за заготовки примусь, а там, глядишь, и станки новые подойдут. Веселее дело пойдет. А для тебя у меня особое задание будет. На аукционе один из протезов у меня купил человек, у которого резерв вовсе не выгоревший. Лейб-гвардии штабс-капитан Никифоров. И ты знаешь, это всем новостям новость. Я, пока в тюрьмушке отдыхал, весь тот вечер детально вспомнил. Начальник госпиталя дважды пытался эту странную покупку обсудить, но его постоянно перебивали, и, как мне кажется, не случайно. Сам как думаешь, для чего мог понадобиться протез одаренному с неповрежденным резервом? Будет пытаться поднять размеры своего резерва, предположил Степан, заинтересованно глядя на меня. Угу, я к такому же выводу пришел. Впрочем, тут опять же мы виноваты, точнее те наши МБК, которые сейчас в полку испытания проходят. Они требуют резерв под 500 единиц, а обычным гвардейским МБК и 300-350 хватает. Короче, за Никифоровым надо будет присмотреть. Я тоже попробую держать руку на пульсе, но лучше перестраховаться. Не исключено, что результаты по Никифорову могут засекретить. Информация очень горячая и крайне, мягко скажу тебе, совсем небезопасная. Знаешь ли, когда маг 5-6 уровня за год-другой сможет перепрыгнуть на 7, а то и на 8 уровень, это серьезно изменит многие расклады и не только внутри страны. Наблюдая за меняющимся лицом Степана, я понял, что серьезностью момента он проникся. Маг, восьмерка, это уже не просто мощный воин. Еще не так давно боевая звезда из 4 восьмерок и 1 мага 10 уровня использовалась вместо тяжелой артиллерии и при определенной удаче вполне могла уничтожить пехотный полк противника. Нынче стратегия изменилась, но всего лишь из-за цены вопроса. Маг с 8 уровнем в разы дороже стоит, чем полковая гаубица с боеприпасом и расчетом. Думаю, ты понимаешь, что мы даже с обычной службой безопасности из более-менее приличного клана вряд ли справимся, а уж тем более не потянем против зарубежной разведки. Или у тебя какой-то план есть? С надеждой посмотрел на меня друг детства. Свои военные силы мы оба реально оцениваем. Если на них в какой-то степени можно рассчитывать при противостоянии с обычным провинциальным родом, то любой из кланов, входящих в первую десятку, раздавит нас, как недавно виденный паровой каток лягушонка. План есть, и заниматься им будешь в большей степени ты. Мне будет некогда. Завтра ты полетишь в Сибирь. Да воины там умели выращивать алмазы не только приличного размера, но и разных цветов. Не так давно в журналах мелькнула информация, что сейчас пара лабораторий пробуют возродить довоенную технологию. Их адреса я тебе дам. Возьмешь кого-нибудь из наших юристов, посообразительнее. Встретишься с сибирскими учеными, обговоришь финансирование, да и организуешь акционерное общество с нашим контрольным пакетом. Как только ты это дело закончишь, тиснем в газетах пару статеек со скандальными заголовками. Что-нибудь, вроде, мы будем выращивать алмазы, как огурцы, а я тем временем Густавсона зашлю на ускорение оформления лицензии по протезам и на продажу права ее использования государству. Вопросы не быстрые, но за месяц-другой решаемые, если денег не жалеть. Для начала, 500 000 рублей я готов выделить. То-то я и погляжу, что ты денег совсем не жалеешь, проворчал Степан, убирая блокнот, в который он записывал поставленную задачу, 500 000 на ветер. Зря ты переживаешь. Мы еще денег на акционерах заработаем, и немало, лишь бы алмазы у ученых получаться начали. Хотя, если что, то я им помогу. Зато после получения первых же алмазов мы акции дополнительно выпустим, этак под 1 000 000 штук, и по 100 рублей за штуку их предложим всем желающим. Пусть у нас акционеров больше станет, а там глядишь, и государство право на использование лицензии для протезов купит. Соображаешь, что получается? Устав говорить, я потянулся за кружкой, где еще оставался последний глоток остывшего кофе. Не широко ли размахнулся? Я про акционерные общества только на железной дороге слышал. Да, пожалуй, в паре пароходств. Прищурился Степан, неодобрительно мотнув головой. Прокачу я тебя как-нибудь по столице, по деловым кварталам. Посчитаешь, сколько там вывесок различных акционерок на одном километре лампочками блестят. Одних только горнопромышленников да угольщиков десятков пять наберется. Думаешь, если все срастется, то от нас отстанут? Хотя, может быть, лицензия будет у государства, алмазы у сотни другой акционеров. С нас, если что, так и спросить нечего. Мой друг, задрав в потолок голову, вслух просчитывал шансы. Слушай, а тебе не жалко алмазы в чужие руки отдавать? Так-то у нашего рода сейчас монополия, а ты сам себе ее рушишь, спросил Степан, разжигая спиртовку и пристраивая на нее джезву. Судя по его спокойному виду и вполне твердому состоянию рук, его первичный анализ обошелся без потрясений. Не все алмазы одинаковые, с улыбкой ответил я, потирая руки. То, что Степан сходу не нашел изъянов в моем наспех разработанном плане, и панически не бухтанул, это уже неплохо. Остальное в ходе исполнения само приложится. Почему-то у меня есть уверенность, что и у Никифорова с резервом все получится, и с государством мы договоримся. Не может такого быть, чтобы силовые структуры столь жирный куш из своих рук упустили. Причем, обрати внимание, имена одинаковые. Я сейчас говорю не только про размер алмазов. Частота, трещины, вкрапления все важно. Порой одной песчинки с маковое зерно достаточно, чтобы кристалл в распиловку пошел, на более мелкие заготовки. Поэтому я вовсе не уверен, что даже лет за 10 государство наши протезы переплюнет. К тому же и я на месте не собираюсь стоять. Погоди, так мы что, обманывать собираемся? Развернулся ко мне Степан, с треском ломая в руках спичечный коробок и чуть не снеся полой пиджака только что зажженную спиртовку. Никакого обмана, у них тоже протезы получатся, но как бы среднеарифметические, не нашего качества и характеристик, пожал я плечами, а что ты хочешь от массовой продукции? Неправду я сказал только что, обман есть, но обманываю я Степана, специально его отправляю под бывший Новосибирск, чтобы он не помешал мне новые чаши испытать. Это Анвару я могу объяснить, что чувствую силу источника и знаю, что смогу с ней справиться. Он сам с магией работает и меня поймет, а со Степаном мне не договориться. Кроме денег, которые мне крайне нужны для реализации всех планов и проектов, протезы для меня важны, как психологический момент. Рано или поздно, но вскроется то, что у меня не только пилоты научились заряжать свои пояса от источника. Шестеро деток от 12 до 14 лет в поселке заняты практически тем же самым. Сидят и по 2-3 часа в день заряжают накопители для верфи. Денег за свою работу получают побольше, чем иные взрослые. Рискованно, но мне деваться некуда. Наша магическая оснастка силы прилично потребляет. Нанимать посторонних магов и переучивать их на закачивание силы напрямую от источника я после долгого размышления не стал, насчитал минусов больше, чем плюсов. Так что мне как можно скорее надо легализовать протезы, и тогда, случись что, проще будет объяснять, что нет никакой разницы, откуда черпается заемная сила, от протеза или от источника. Не верю я, что у большинства людей предубеждение против колдунов не сохранилось. Так уж сложилось, что если маг использует силу из собственного резерва, то он добрый волшебник, а если из источника, то злой колдун. Дурь очевидная, но пытаться с ней в одиночку бороться, все равно, что плевать против ветра. Есть и еще один неприятный момент, в стране появятся сильные маги в большом количестве. Вроде бы это хорошо, но не нарушим ли мы того хрупкого стратегического баланса, который за долгие годы наконец-то сложился в этом изрядно обезлюдевшем мире. Страшно подумать, что может натворить модифицированная протезами боевая звезда магов, посади их на дирижабль, вроде моего, и снабди приличным запасом накопителей. Они за день не одну сотню километров пролетят, делая короткие остановки и вычищая узловые точки обороны у противника. И это одна звезда, а если их будет десяток, или два десятка, несложно же предположить, куда больше всего государственных протезов пойдет, конечно, в армию и на флот, и потребуется совсем немного времени, пока кто-нибудь из нынешних честных магов, восьмерок, а то и девяток не сообразит, что наверняка им можно поднять уровень, если изобрести протез усиленный, двойной, и появятся модифицированные десятки. Ой, что тогда начнется? Ранним утром, проводив Степана, я постарался поскорее смыться из поселка. Мысль о том, что сначала надо бы съездить на верфи, отбросил сразу. Пока меня нет, там все отлично работает. Стоит мне появиться, и откуда-то тут же набирается целый ворох проблем и вопросов, требующих моего участия. Нет уж, сегодня без меня. У свежеиспеченного графа полным-полно своих дел. До хозяйства Анвара я добрался в рекордно короткие сроки. Гнал, словно на пожар. Никогда еще мне так не хотелось как можно быстрее приступить к работе. С трудом выдержал ритуал кавказских приветствий. Из угощений согласился только на чашку крепкого кофе. Чаши все заряжены, перешел я к рабочим вопросам, сразу же как только мне вручили крепчайший горячий напиток. Кофе у Анвара принято подавать в заранее нагретой пиале, что очень хорошо. Ее размер меня устраивает больше, чем крошечные кофейные чашечки. Все, и большие, и маленькие, с усмешкой прищурился Мигрел. Ох, достукается он у меня. Все-то у него не так просто, все с подначкой. Маленькие-то зачем? Не понял я инициативу своего мастера. Как ты написал, так мы и сделали. Всю ночь не спали, недовольно проворчал Анвар, вытаскивая из кармана мою записку, которую я вчера отправил ему с посыльным. Вот, тут написано, что надо подготовить все. Как Мигрелу объяснить разницу между все и все? Да никак, только внуки его поймут, наверное. Ладно, разберемся, мотнул я головой, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Сначала мне показалось, что меня от кофе так накрыло. Мигрелы делают его не только чертовски крепким, но и добавляют в него немного каких-то южных орехов, что выводит кофе на совершенно другой уровень, переводя в настоящее лакомство. Но нет, ощущения были другие. Впечатление такое, что вокруг меня вьется соскучившийся по хозяину незримый котейка. Так и просится на руки, нетерпеливо нарезая вокруг круги, мурлыча, пытаясь тереться об ноги. В зал с чашами я прошел, не выпуская пиалу из рук. На входе остановился и пораженно замер, осматриваясь. Чаши действительно были большие. Их размер, указанный в чертежах, я, конечно же, знал, но вживую они смотрелись совсем иначе. Малые чаши, с которыми я работал раньше, на фоне больших, выглядели, как черепашата, сгрудившиеся вокруг гигантской мамы черепахи. И таких гигантов я заказал целую дюжину. Пока в зале только первая четверка стоит, остальные еще в работе. Пока обходил зал, меня не покидало ощущение, что источник замер. Так ведет себя котенок, готовящийся начать игру. Он, замирая, прижимается к полу, взъерошив шерсть, и нервно подергивает кончиком хвоста. Отставив в сторону пиалу, я положил руки на чашу и, прикрыв глаза, попытался сосредоточиться и понять возможности могучей гигантской магической конструкции. Почувствовав, что готов, я взмахом руки отослал из зала наблюдающих за мной мигрелов, и, дождавшись хлопка двери, понемногу начал вкачивать силу. Начало далось тяжело. Впечатление такое, словно я пытаюсь стронуть с места нагруженный вагон. Магия источника, которую я обычно воспринимал, как ручеек родниковой воды, загустела и начала переливаться радужными всполохами. Я уже готов был сдаться и остановить испытание, когда мой вагон нехотя начал движение. Прошло секунд 10, и напряжение понемногу стало спадать. Через пару минут мой вагончик и вовсе покатился легко, требуя себе для движения в разы меньше прилагаемой силы. Выдохнув, я опустился на табурет, так кстати оставленный здесь мигрелами. Поток силы такой величины я уже давно контролирую без особого труда. Сидел я минут 10, прислушиваясь к своим ощущениям. Сгустившийся в какой-то момент поток силы на меня подействовал не так, как всегда. Если сравнивать с гастрономическими понятиями, то я вместо родниковой воды хапнул добрый стакан эля, и он прилично ударил в голову, напрочь выбив посторонние мысли. Вагончик катится весело, и источник вовсю мне помогает, словно котенок, играющий с мячиком. Для полноты впечатлений не хватает только перестука вагонных колес на рельсовых стыках. Минут через 15 заскучал не только я, но и котенок. «Давай поиграем еще, это же так весело», казалось, транслировал он мне свое желание. Я с сомнением покрутил головой. Да, разогнавшаяся чаша мне особых хлопот не доставляет. Вполне можно попробовать толкнуть еще одну. Толкнуть? Ну да, а я же первую чашу вроде как тянул. Я прикрыл глаза и мысленно попытался представить, как бы я в реальной жизни смог разогнать тяжелую вагонетку, допустим, с тем же углем, который сжигают у меня в котельной, скорее всего приложился бы к ней плечом, а потом уперся в борт руками, продолжая ее толкать, но тянуть на себя точно бы не стал. Покрутившись минут пять на жестком табурете, я смог подогнать визуальный ряд под предполагаемые магические действия. Толкаю вагонетку в борт плечом и упираюсь руками. Главное ее с места стронуть, потом знаю, легче пойдет. Ау, вот же, уха, в голос простонал я, после того, как сорвал с места второй вагончик. Слова на язык просились сплошь непечатные, но неожиданно для себя я обнаружил, что оставаясь наедине с самим собой материться совсем неинтересно. Откровенной шизофренией попахивает. Если коротко, то моя вторая попытка больше всего напоминала удар лбом об стену. Причем удар такой силы, что в глазах искры засверкали, и из глаз слезы брызнули. Ага, скупые такие мужские слезы, млин, из глаз ручьем потекли. Не, такая магия нам не нужна. Я ожесточенно помотал головой, приходя в себя. Хорошо, что я сижу и у меня хватило концентрации удержаться в этом положении. Если бы стоял, точно бы задницей к полу приложился. Разогнав второй вагончик и убедившись, что он меня не напрягает, я попытался взять себя в руки, хотя внутри все клокотало. Нарвался я в первую очередь из-за собственной тупости. С чего-то вдруг решил, что магия начнет разбираться, чем я собираюсь толкнуть представленную в своем воображении вагонетку. Зато дальше, с руками вышло неплохо. Разгонял я ее точно не упираясь в борт лбом. Руками толкал. Что из этого следует? По мне, так еще одна смена магического алгоритма. Магия не заметила разницы между плечом и лбом, зато руки определила уверенно. Или, хотя про это мне не совсем приятно думать, я оказался не такой умелый, чтобы в своих манипуляциях смог отделить одно от другого. Как вариант, плечо и лоб могли оказаться на одной линии. Ну, это моя отмазка, которую, может, когда-нибудь напишу в отчетах. Ладно, гадать не время, и злость не лучший советчик. Попробую себе представить толчок вагонетки руками. Минуты три я сидел на табурете, кривляясь, словно мим, и воображая, как я мог бы толкнуть руками уже изрядно опостылевшую вагонетку. Не, ну надо же быть таким дурнем. Зачем мне вагонетки с углем? Мог бы представить себе ту же Дарью на коньках, насколько бы легче и многообразнее дело пошло. Вот я с разгону упираюсь в нее и... БР. Впрочем, нет. Вернемся к вагонетке, а то, как бы сдуру чего-нибудь не сломать. И что характерно, не в ускоряемом предмете. Итак, я, силовой гимнаст, пружинищим шагом подхожу к вагонетке, и чуть разогнавшись, в спортивном стиле изгибаюсь, как лук, подключая к рукам разгон, толчок ног и нарастающее напряжение рук, мягко, но уверенно срывая с места вагонетку. Пара-тройка репетиций, и я готов пробовать. Давай, подбадривает меня Котофейка-источник, катаясь от восторга на спине. Умэм, ха, на, пошла, я в восторге. Вагончик с места сорвался легко, и скорость неплохую быстро набрал. Расплата наступила через пару минут. В мою виртуальную спину воткнули две стальные спицы. Я вроде уже говорил, что мат вслух, когда ты один, это плохой признак. Забудьте, был неправ. Неплохо помогает, как психологический заменитель анестетика. Эхо в зале минут 10 разносило самые выдающиеся и громкие моменты моих рулат. На особую виртуозность я не претендовал, заменяя ее глубиной чувств и громкостью, используемой на пределе срыва моих голосовых связок. Вот значит как, со злостью произнес я вслух, выдав перед этим пару крайних матерных предложений уже вполне осознанно, хотя и не так громко. Я встал и несколько раз встряхнул опущенные вниз руки, словно сбрасывая с них капли воды. Последняя, четвертая чаша, в силу своей тупой железякости, мой вызов приняла молча, за что и была наказана. Я максимально сгустил за ней силу, а потом одним пинком ноги отправил ее в путь, без всяких изгибанов. Сгустить, чтобы создалось приличное давление, а потом дать толчок, и все. И она пошла. Восторг у меня быстро сменился разочарованием. Я жаждал боя, подвига, и такой исход меня никак не устраивал. Мои предыдущие героические попытки оказались словно стерты бытовой обыденностью этого старта. «Раз ты у меня вагонетка, то получай», — мстительно озвучил я хриплым голосом свою попытку вернуть себе эпическую победу, и начал грузить вагонетку тем, чем мог. Для начала, малыми чашами. Больше ничего подходящего в этом зале не было. Я их закидывал, словно велосипеды в вагон. Четвертая чаша просела, но выдержала, и больше трех малых чаш принимать в себя отказалась. Остальные я докидал ее коллегам и, не обнаружив больше ничего подходящего, уселся передохнуть. Злость понемногу начала выветриваться. Злость ли? Похоже, я с серьезной магией перебрал. С забористой такой, не хуже иных крепких напитков, а то и наркотиков. То-то меня так на агрессию растаращило. Остаток времени я просидел, благостно ухмыляясь, и поглаживая время от времени источник котейку, который наводил порядок у меня в хозяйстве, прислушиваясь к моему шепоту. Громко говорить я не мог, голос сорвал. Глава 23. Про ученых написано много легенд. Тут и яблоко, неожиданно упавшее на голову, и приснившаяся таблица химических элементов, и принятие водных процедур, закончившееся криком «Эврика!». Стоит заметить, что озарения никогда не приходили в голову всем подряд. Как правило, неожиданные открытия делали профессионалы высочайшего класса, ломающие голову как раз над объяснениями и закономерностями того или иного явления. Похоже, что и я могу попасть в такой список, если смогу понять, что же со мной происходит во время работы на источнике. Хотя тут палка о двух концах, не всех ученых за их открытие вписали с историей золотыми буквами, некоторых и на костер отправили. Интуиция мне подсказывает, что в моем случае торопиться не стоит. Я даже на словах не смогу объяснить, каким образом у меня возникает ощущение, что при работе с источником я общаюсь с разумным существом, которое представляю себе в виде котенка. С такими фантазиями я могу всерьез заинтересовать суровых психиатров и в ближайшем будущем стать их любимым пациентом. Нет уж, пока у меня не будет внятной возможности доказать разумность источника, я даже думать не буду о том, чтобы с кем-то поделиться своими ощущениями. Совсем не хочется, чтобы окружающие меня люди начали за мной приглядывать, время от времени бросая из-под тишка подозрительные взгляды или каким-либо другим способом пытались тестировать меня на адекватность. Я просидел еще часа полтора, размышляя о своих проблемах и автоматически поправляя текущие в чашах процессы. Наверное, так же ведет себя водитель грузовика в дальней дороге. Едет, о чем-то своем думает, но руль крутить не забывает. Чувство эйфории и опьянения понемногу выветрилось, и я прогулялся по залу, разминая затекшие ноги. Нормально себя чувствую, как после хорошей бани. Легкая слабость и истома по всему телу. Голова чуть кружится, и еще мне хочется спать. Проверив напоследок чаши, я не спеша пошел к жилому ярусу. В общем зале никого не было, и я уселся за стол. Первым меня увидел Ираклий. Быстро сварганив чашку приторно-сладкого чая с медом, он сунул ее мне в руки и убежал. Спустя пару минут начали подходить мастера. Они молча рассаживались за столом, дожидаясь отстающих. «Хороша ли новая чаша?» – поинтересовался Анвар, дождавшись, когда последний из сыновей занял свое место. «Привыкать нужно. Сначала тяжело идет, зато потом, как по маслу катится. Только под конец нормально их запускать приспособился», – поделился я впечатлениями о прошедшем дне. «Неужели сразу четыре больших в работе?» – прищурился старый мастер, сообразив, что речь идет не об одном агрегате. «Все», – коротко ответил я. И предвосхищая следующий вопрос, добавил, и малые чаши тоже. Мигрел пару секунд пристально меня разглядывал, а потом что-то быстро гыркнул по-своему. Мастера встали и поклонились мне в пояс. Честно говоря, я растерялся. Гордые мигрелы даже перед дедом не шибко шапки-то ломали, и уж тем более никогда я не видел их кланяющимися. Голову склонить могут, а вот чтобы в пояс. Поднявшись из-за стола, я ответил таким же поклоном. Сейчас мы с ними не сословиями меряемся, а как мастера показываем друг другу признание мастерства. Дорогого стоит такой знак внимания. На одной знатности тут не выйдешь. Будь ты хоть какой граф, мигрелам это без разницы. Отметиться официальным приветствием, да и все, пожалуй. Спать я пойду. Устал. Разбудите, как чаши заново снарядите. Прервал я неловкое молчание и побрел в бывшую дедовскую келью, которую уже привык считать своей. Под теплым пледом я немного повозился, устраиваясь поудобнее, и уже проваливаясь в темноту успел почувствовать, как около меня пристроился знакомый теплый клубок, а перед глазами мелькнула коротким видением улыбка, словно нарисованная двумя росчерками пера. Сущность радуется. В поселок при верфях я вернулся на четвертый день, и уже к вечеру попал на стихийно образовавшееся собрание. Позади остались суровые трудовые будни интромага, закончившиеся запасы сырья, красные глаза Анвара, проверяющего качество кристаллов и в очередной раз недоверчиво пересчитывающего горы готовых рассортированных алмазов. Что и говорить, на славу я поработал. Самое интересное, что совсем не выдохся, не кончилось бы сырье, так я бы еще на денек-другой задержался. Самому жутко интересно было. Каждую следующую партию я делал чуть быстрее, чем предыдущую. Пусть всего на пару-тройку минут, но все-таки быстрее. Секрет заключался в пролонгированном старте. Несколько дополнительных секунд форсированного разгона давали на выходе выигрыш в минуты. Я старался напрасно не рисковать и по секундомеру при каждом новом старте четко добавлял по 4 секунды стартового режима. Интрига ускоряемого процесса заключалась в изучении возможностей. Сходу я не готов ответить, что закончится раньше. Технический потенциал чаш или мои магические таланты. К окончанию экспериментов я вроде бы нащупал для малых чаш ту грань, за которую переходить не стоит. Расход силы на щиты разом подскочил чуть ли не вдвое. Потенциал больших чаш пока так и не выяснил. Все результаты зафиксировал в журнале, который у меня не так давно появился. Мой дед без всяких журналов работал и режим чаш, пусть и более щадящий, чем у меня сейчас, поддерживал на глазок. Меня от такой практики отучила работа с Густавсоном и Усельцевым. Как бы я порой не сердился на своих партнеров, но основы научного подхода к различным опытам и исследованиям они до меня смогли донести. У нас растет производительность труда и мы научились рационально организовывать смены, но этот ресурс не бесконечен, начал просвещать меня Усельцев. Стоило только мне поднять вопрос об увеличении выпуска дирижаблей. Теоретически мы еще можем добрать людей на третью смену, которая пока работает в половинном составе. Было бы откуда их взять. И уж тем более непонятно, кто будет работать в тех цехах, которые мы начали строить. «Юрий Иванович, а ты что скажешь?» Обратился я к кряжистому мужику, который с недавних пор у меня в строителях числится. «Как быстро мы жилье сможем построить? Все от времени и денег зависит. Я так понимаю, что вам до снега что-то увидеть хочется. Если так, то только сборные конструкции, вроде тех же временных военных городков. Их мы в свое время за месяц-полтора ставили», напомнил о своем армейском прошлом медведеподобный Абрамов, доставшийся мне по наследству вместе с бывшими землями Федорищевых. «Есть у меня такие проекты и чертежи. Могу завтра привезти, посмотрите. Глядишь, что и подойдет. Цену вопроса навскидку не назовешь. Поселок нам нужен человек на 400, желательно сразу с запланированной инфраструктурой», поинтересовался я, с тоской глядя на свой мотоцикл, который неосмотрительно оставил у крыльца. Внезапно набежавший дождик уже щедро оросил сиденье, которое почему-то умело быстро намокать. «Думаю, виновата натуральная кожа с модными строчками. 1 200 000 на здание, включая монтаж, и 1 300 на дороги и коммуникации», бодро откликнулся Абрамов. «Самим лучше не монтировать. Времени в разы больше убьем и качество не вытянем. Пусть поставщики свои бригады присылают. 1500 мотоциклов», машинально перевел я цену из рублей в мотоциклы, глядя на своего мокнувшего под дождем железного друга. «А мне еще утром казалось, что я богат. Теперь понимаю, что у меня пока просто деньги, но никак не капитал. Если рабочие нужны, то ждите конца октября. Люди урожай снимут, свадьбы отгуляют и потянутся работу искать. На хорошие заработки многие придут. Ну, а если захотите и с наступлением весны их удержать, то трактора нужно покупать», не обращая внимания на мои стоны и страдания, оптимистично изложил строитель свое видение кадровой политики. «Еще и трактора. Их-то зачем?» Только и смог я выдохнуть, лихорадочно соображая, а не стоит ли мне прямо сейчас все остановить и рассмотреть покупку участка вблизи крупного города. Разорят меня поселки и тракторизация земель. Как пить дать по миру пустит. Так трактор за день 30 тонн сена накосит. Столько же и 10 мужиков косит за десяток дней, если с погодой не совсем угадают. Я тут давеча мимо соседей проезжал, ткнул строитель пальцем в сторону соседнего села, где не так давно отстроился анвар с сыновьями, стадо у них больше 100 голов. 300 тонн им сена на зиму надо, не меньше. Вот и посчитай, сколько мужиков там с косами по лету колготится. И ведь ни одного из них баба на заработки не отпустит, если у нее коровка-кормилица на зиму без сена останется. Трупом поперек дверей ляжет, а коровку-то спасет. Судя по твоим словам, без тракторов мужиков от земли оторвать не получится. Повернулся я к Абрамову, достаточно живо представив себе нарисованную им картину. Я и сам не совсем городской житель. Мне не надо объяснять, как хозяйки в деревнях холят и лелеют своих коровушек и какие прозвища им дают. Да любая баба не то, что трупом на пороге ляжет, а с вилами наперевес встанет, но животинку любимую погубить не даст, и сколько же их надо. Я лучше Игната завтра прихвачу, когда документы сюда повезу. По земле и трактором он Дока все в лучшем виде разъяснит. Там и прикинете, сколько народа с земли сорвать можно будет, напомнил мне Юрий Иванович про холостяка, с которым он ко мне как-то на переговоры приезжал. Вовремя он вспомнил. Послушаем, что нам продвинутый аграрий предложит. Давно пора мне крестьянским вопросом заняться. Не меньше 80% людей на моих территориях с земли живет, а я ни ухом ни рылом в эту тематику еще не погружался. Пустил все на самотек и радуюсь, что хоть какие-то деньги мне с земель идут. Так себе из меня руководитель, оказывается. Наметил себе в планах основные вехи для развития и отсеял крестьян, как класс. Забыл, что они люди. Не подумал о том, что случится, если они разбегаться начнут. Останусь я на своих безлюдных землях куковать, любуясь опустевшим речным портом и затухающей жизнью в поселке при верфях. К графской жизни я пока не привык, да и нескладная она у меня получается. Вместо того, чтобы в обществе блистать и заниматься благостным ничего не деланием, я все больше и больше проваливаюсь в рутину дел. Сижу, планы вычерчиваю, будущие стройки к источникам привязываю. К счастью, привязки делать несложно. Люди, когда учились выживать с помощью магии, сами селения у источников строили. Пусть они разные по силе, но зато по всем землям, словно родники разбросаны. На карте у меня, оказывается, не все источники помечены. Когда я это понял, то несколько рейдов организовал по нежилым местам, куда егерей послал, среди которых у меня парочка слабеньких одаренных имеется, а в самые гиблые места пилоты в МБК слетали. Сильных источников не нашли, что меня не удивило в силу их очевидной заметности, но вполне приличных десятка-полтора на карте добавилось. А это, как наш граф решит, услышал я краем уха фразу, на которую среагировал из-за повернувшегося ко мне Усальцева. Отвлекся я, когда они про грузовики спорить затеяли. С умным видом выслушал повторные объяснения. Оказывается, Абрамов под свои строительные дела чуть ли не полностью узурпировал весь наш автопарк, состоящий уже из полутора десятков грузовиков. Надо же, а я и не знал, что у нас такое количество техники в хозяйстве имеется. Спорщики не сошлись в количестве и типах требуемой техники. Выбор грузовиков в империи не слишком велик. Ковровские полуторки, новгородские газоны двух моделей, дамиасские зилы. Название грузовики получили от своих довоенных предков, по чертежам которых они созданы. И опять все уперлось в двигатели. Те же газоны бегают на 80 сильных бензиновых движках, которые до сих пор надежностью не блещут. До завтра вопрос отложим. Думаю, тот же Игнат не про одни тракторы говорить будет. Грузовики тоже вниманием не обойдет. И вы забыли один важный момент. Охранников на выгрузку бочек с бензином я вам больше не дам. Раз не хотите думать о том, чем вы всю вашу автокодлу заправлять собираетесь и в чем бензин возить, то сами учитесь бочки выгружать. Испорченную форму для такого дела у охраны позаимствуете, мстительно добавил я под конец, вспомнив, во что мне мое же распоряжение встало. 12 комплектов формы у охраны за месяц списано. Так-то мелочно я их укусил. Стоимость формы никак с ценой их спора не сравнить. Каждый грузовик 1030 стоит, если не больше, а им чуть ли не десяток сразу потребовался. Ох уж эти деньги. Мда, вот так и идет железный конь на смену деревенской лошадке. Больших вложений требует. Те же дороги придется всерьез улучшать. Эта телега пройдет почти везде, а для машины хотя бы гравийная отсыпка нужна, иначе все автомобильные преимущества в сплошные недостатки превращаются. Убить машину на нынешнем бездорожье – плевое дело, а вот ее ремонт, по сравнению с той же телегой, мало того, что в серьезные деньги встанет, так еще и времени в разы больше займет. Да и не пройдет обычный грузовик по тележным колеям, которые у крестьян дорогами называются. С грузом он в первой же приличной луже застрянет, а таких луж и колдобин с водой на тележных трассах не по одному десятку на километр иногда можно встретить.